Жизнь с избытком – это жизнь преисполнения. Чудное обещание Господа Иисуса Христа, которое мы рассмотрели на прошлой неделе, достойно дальнейшего изучения. «Кто жаждет, приди ко мне и пей. И кто верует в меня, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Мы закончили нашу предыдущую беседу, указав на то, что Господь Иисус предлагает нам больше, чем только утоление духовной жажды. Он обещает сделать нас самих источником для утоления жажды многих других людей. Поистину, это жизнь с избытком. Но спросят некоторые из вас, что это за реки воды живой? Как понять, что он говорит в данном случае? Ответ весьма ясен. Библия дает нам свое непрогрешимое объяснение. Вот оно. Это говорил он о духе, которого верующие в него имели принять. Вода живая есть Дух Святой. Посмотрим, что Господь Иисус сказал. Кто жаждет, это включает всех, слышащих меня. Если кто имеет влечение к Богу, желание приблизиться к Нему, иметь с Ним общение, знать Его весьма близко, приди ко мне, говорит Иисус. Не в церковь или группе даже искренних верующих, но ко мне, к Иисусу прямо и лично. Он есть путь к Богу. Иного пути нет. Он зовет, приди ко мне и пей. Прими тот дар, который я даю тебе. Я предлагаю тебе самого себя. Всякий, кто доверяет мне и принимает меня, не только он сам будет удовлетворен, но возрадуется, что имеет больше, чем ему нужно. Этот избыток он разделит с другими. Что же исходит из этих удовлетворенных жизней? Благословение, помощь, утешение, ободрение? Да, все это и много больше. Библия говорит, Дух Святой. Иисус сказал, и кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было еще на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Бог Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного умереть за грехи наши. Отец также по любви Своей дал Духа Святого пребывать во всех уверовавших в Иисуса. После того, как на кресте Иисус совершил великое дело искупления, Дух Святой мог сойти на апостолов и жить в сердце верующего. Путем этих двух великих даров нам Господь совершил наше спасение. Сын стал нашим Спасителем и Дух Святой нашей силой. Мы славим Бога за нашего Спасителя, крови которого омыты все грехи наши, мы получили прощение. Мы славим Бога за Духа Святого, который помогает нам угождать Богу и прославлять Его. Потому что обещание жизни с избытком тесно связано с личностью и действием Святого Духа. Делается ясным, что нам необходимо как можно больше знать о Святом Духе, о третьем лице Троицы. Источник этого наставления о нем – Библия. Там мы узнаем, кто он, каков он, что он совершает и почему. Кто есть Дух Святой? Библия учит, что Дух Святой есть Бог. В ней открывается, что Бог в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Мысль, что Дух Святой есть только духовная сила, является неправильной. Он – личность. Он равен Отцу и Сыну, но в то же время Он отличается своими действиями от них и совершает их отдельно. Библия указывает на все эти три личности как равные, воздавая каждой из них величие, честь и божественность. Дух Святой есть Бог, потому мы должны избегать попыток, как бы управлять им, манипулировать. Если бы Он был только силой, то мы могли бы пользоваться ею как ветром или электричеством. Мы пользуемся разными источниками силы, но с Духом Святым мы так не можем поступать. Запречь Его силу для достижения наших целей – Он Бог. Поэтому мы преклоняемся пред Ним в послушании Ему. Дух Святой пользуется людьми, но не люди им. Я делаю на этом ударение, потому что сегодня есть много верующих в мире, которые не понимают его природы. Они относятся к нему, как бы он был их слуга, исполняющий их волю. Они делают ему приказания. Они хотят им пользоваться. Но все это ошибочно. И вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Но это говорит о том, что Дух Святой временами пренебрегает человеками, но совершает это с исключительной премудростью и рассмотрением. Дух Святой – царственный владыка. Он обладает всеми характеристиками божественной личности, и это приводит нас к ответу на второй вопрос. Каков есть Дух Святой? Будучи личностью, он имеет свой характер. Это говорит нам, что он свят. Он святой дух. Он также любящий. Он нежен и верен. Он озабочен единством. Он огорчен, когда в церкви происходит разделение. Он не хвалится и не ищет внимания для себя, наоборот. Он направляет внимание верующих на Иисуса Христа, Господа нашего, прославляет Его. Этот нежный и любящий дух также всесилен, могущественный и Творец, всегда совершает свои действия в сердцах, в жизни Божьего народа. Много больше могло быть сказано о нем, но мы должны затронуть третий вопрос. Каковы действия Святого Духа? В этом случае также мы должны идти к Слову Божию, чтобы получить ответ. На первых страницах Библии мы видим, что Дух Святой участвует в сотворении неба и земли. Бытие 1 глава свидетельствует, и Дух Божий носился над водою. Читая дальше, мы видим, что тот самый Дух Святой, который участвовал в первом творении, также совершает творчество в творении новом. Человек согрешил и тем разрушил творение древнее. Бог начал творить новую расу, духовную, людей во Христе. И Библия называет это последним Адамом. То во Христе, тот новая тварь. Итак, как же совершается это новое творение? Только действием Святого Духа. Это его дело, акт нового творения. Он пробуждает грешника в его положении пред Богом. Он открывает кающемуся человеку, что Господь Иисус Христос есть единственная надежда для его спасения. Он возрождает тех, кто уповает на Иисуса Христа и дает им жизнь. Таким образом, они становятся частью нового творения, соединенного со Христом, принимая в себе его жизнь. Но это только начало. В течение всей жизни христианина Дух Святой совершает свой труд. Он водит нас и управляет нами. Он учит и исправляет нас. Он крайне необходим нам. Тысячекратно Он совершает в нас и через нас цели Божии. Он превыше всего. Он делает нас подобными Иисусу. Это Его главное служение нам. Ничто не может иметь большего значения, нежели это. Я думаю, что это было в мыслях Господа Иисуса в первом месте, когда Он сказал слова: «Из чрева Его потекут реки воды живой и жизни верующего в Него». Господь думал о Духе Святом, как мы уже знаем. Он думал о неизменном великом плане Божьем из послания Духа Святого, чтобы Он жил в нас. Иисус также сказал всем своим слушателям: «Если вы в вашей жизни по Богу придете ко мне и возьмете все, что я даю вам, то вы, подобно мне, станете благословением для других людей. Вы будете все более похожими на меня со дня на день, уподобляясь мне в характере. Вы станете и в жизни более влиятельными на других». Это является служением, которое поручил ему Отец Небесный. Эта тема есть весьма серьезна, и потому мы продолжим размышления наши об этом на следующей неделе. Но позвольте мне напомнить, однако, что мы не будем в состоянии понять действия Святого Духа до тех пор, пока не поймем, кто Он есть. Никогда не забудьте этого. Он Бог. Он должен быть почитаем при поклонении и послушании нашему Ему, потому что Он Бог. Не пробуйте употреблять Его как простую силу безличную. Он любящая святая личность, которую мы иногда огорчаем грехом и незнанием. Он глубоко любит нас и стремится охранить нас от греха. Он хочет учить нас, посылая нам духовную энергию. Он больше всего, Он хочет преобразить нас, чтобы мы были подобны Иисусу. Это является Его главной задачей. Аминь.